Глава 18. По дороге мы не разговаривали. Нори шел впереди, погруженный в свои мысли, а я смотрел ему в спину и пытался угадать, что, собственно, произошло. Нет, то, что Хояси перешли от слов к делу, было понятно даже ежу. Но одно только начало войны вряд ли бы так напрягло князя. Тут другое, совсем нехорошее. Или что-то случилось с родными, или Хояси оказались сильнее, чем можно было предполагать. По первому пункту сложно сказать, но я помню поведение Нори в тот день, когда ему сообщили о гибели брата. Сейчас князь ведет себя по-другому. Да и сказал бы он прямо, не стал бы откладывать. Значит, с родственниками, скорее всего, порядок. Но разве только Аяка опять что-нибудь выкинула? Но это не страшно. В том смысле, что в военные секреты княжну никто не посвящал. В Ниномару и Отсу она не ездила. А значит, за армию можно не переживать. По второму же пункту, все намного серьезнее. Однако тут полный туман. Можно предположить, что Икеда был прав. И соседи наняли на службу Они. Но непонятно, как к такому отнесутся их собственные солдаты. Ведь все прекрасно помнят, кто убил Озему Хояси. А соседи и не отрицали, что это сделали демоны. Пройдя мимо вытянувшихся у дверей часовых, мы поднялись на третий этаж и направились к торцевой двери с изображенным на ней гербом. Зайдя в свой кабинет, Нори сразу прошел к окну и, не оборачиваясь, произнес: «Если говорить твоими словами, то мы все сейчас в огромной и очень глубокой заднице». «А что, мы с тобой оттуда хоть раз вылезали?» — подойдя, усмехнулся я. «Давай рассказывай, что там произошло». 3 часа назад дежурные заклинатели приняли всех астральных вестников из Отсу. Многого так не передать, но ясно одно. Хояси собрали в 2 раза больше бойцов, чем мы предполагали. В итоге Хиро потерпел поражение и отошел под защиту городских стен. Из 16 отправленных в Отсу судов 5 затонули. 9 поставлены на ремонт. И 2 вроде как возвращаются. Всего 2. 2 корабля — это 500 бойцов раз в 7-8 дней, — задумчиво произнес я, мгновенно прикинув в голове цифры. «Да», — со вздохом покивал князь. «Мы ведь 8000 в 2 захода собирались отправить. С первой-то партии ушел провиант, а сейчас... не знаю. В обход леса армия будет идти около месяца. И это если получится быстро собрать обоз. Мы же не планировали такой маршрут». «А ты уверен, что послание расшифровано верно?» — на всякий случай уточнил я. «Тут ведь важна каждая мелочь». «Да». Нори вздохнул и, прикрыв глаза, процитировал. «Нас хорошо потрепали, отошли в Отсу. Держимся, 190. Корабли дошли все. Атака с воды отбита успешно. 5 минус, 9 верфь, 2 к вам». «Ну да. Астральный вестник — это что-то вроде телеграммы молнии в старые времена. Только там количество слов определяла оплата, а здесь все зависит от мастерства передающего заклинателя. От 2 до 10 слов и не чаще 1 раза в 7 дней. Если все астральные вестники отправлены, то в ближайшую неделю можно курить бамбук и гадать, что там на самом деле случилось. Хиру ведь передал только самое важное». «Хорошо потрепали. Это потери от 1/10 до 1/3, продолжил князь. «Держимся 190 означает, что укрепления в основном целые, а у Хояси примерно 19 тысяч солдат. Атака с воды отбита успешно. Значит, адмирал Сакамото утопил большую часть нападавших, и путь по воде безопасен. По потерям кораблей я тебе уже рассказал, но хорошо хоть, что отправленные подкрепления до города добрались. Иначе бы совсем плохо было». «Да... что такое дерьмо и зачем в него наступать? Атака отбита успешно. Ага. Подозреваю, что целью Хояси были транспортные корабли. А в ту атаку пошли исключительно смертники. Ну или герои, если говорить от лица соседей. Собственно, свою задачу они выполнили, и весомых подкреплений в Отсу по воде не послать. Сколько там у Хиру солдат? С учетом потери прибывших, 5500 или 6000 максимум. В средневековой Европе, при хорошем раскладе, у нас было бы в запасе 1-2 месяца. Но тут же магический мир, где какой-нибудь урод запросто может обвалить кусок городской стены. И не только это. Армию, идущую к осажденному городу, Хуяси обязательно встретят. А при таком численном перевесе для нас это чревато разгромом. В общем, куда ни плюнь, везде одно сплошное дерьмо. И что ты решил? Уточнил я, посмотрев на нарисованную прямо на стене карту. Есть же какие-то мысли. А какие у нас варианты? Не поворачивая головы, произнес князь. Там, где армия будет идти месяц, мы доберемся в половину быстрее. То есть примерно сутки на сборы и завтра вечером выступаем. Закупку части продовольствия и дорожный ремонт можно провести в Карие и Ондзё. А какие конкретно у нас задачи? Поинтересовался я, найдя на карте названные города. При 20-кратном перевесе противника и с учетом того, что нас, скорее всего, будут встречать. Ты что же, против? Нори нахмурился и резко повернулся ко мне. Мы же к такому готовились. Нет, не против, покачал головой я. Но мне нужно конкретно знать, что ты хочешь от тысячи. Скоро сюда подойдут командиры. Им нужно обрисовать планы и поставить задачи. А, ты об этом. Нори замялся и смущенно опустил взгляд. Помнишь, ты рассказывал о том отряде, в котором служил и воевал в том, другом мире? Спецназ, подсказал я, видя, что князь не может вспомнить название. Да, спецназ. Нори кивнул и посмотрел мне в глаза. Ты говорил, что среди всего прочего перед вами стояли задачи по захвату и удержанию территорий и диверсионная деятельность, снова подсказал я и кивнул. То есть в прямой бой с ними ты вступать не планируешь? «Нет», — покачал головой князь, — «я же не идиот, но осаждающим нужна целая прорва продовольствия и всего остального. Вот это мы и заберем. Причем действовать будем так, чтобы Ясуо не знал, что нас там целая тысяча. Он ведь в любом случае кого-то за нами отправит. Их мы заберем тоже». «Принято», — кивнул я и снова посмотрел на карту. «Конечно, неплохо бы Йокой отправить вперед на разведку, но они же в людские разборки не лезут». «Они бы и не смогли», — покачал головой князь. «Чтобы быстро передвигаться в Астрале по какой-нибудь местности, необходимо заручиться поддержкой ее хозяина. То есть быстро Иоши-сан может дойти только в Сато. Ну а в Отсу ему придется идти как обычному человеку. Я же по дороге сюда заехал сначала в Юкаку и сам об этом только узнал». «Да, а вот это реально хреново. Мне-то казалось, что шагать по Астралу можно без каких-то лишних проблем. А тут, блин, такое. Нет, до Отсу мы доберемся и не обломимся. Но мне-то потом нужно будет отправиться в храм Нактиса. Путь туда пролегает едва ли не через весь материк. А это займет больше месяца. Впрочем, прося меня задержаться, Канон ведь знала, что я не умею летать. Вот пусть и доставляет меня на место сама. Ну или договаривается со всеми, чтобы нас пропустили». «Ты знаешь...» «Со мной словно что-то не так», — глядя в окно на реку, задумчиво произнес князь. «Чувства обострились, но силы особо не прибавилось, как будто внутри меня стоит какая-то стена». «Ага, не прибавилось», — хмыкнул я и скептически взглянул на приятеля. «Убитый Асур с этим бы поспорил». «Та волна получилась только благодаря жемчугу». Нори тяжело вздохнул и опустил взгляд. «Нет, конечно, многое изменилось. Объем силы увеличился. Но я чувствую, что это далеко не предел. Сейчас, когда это все началось, она так нужна. Тренируйся и не морочь себе голову», — серьезно посоветовал я. «Оно всегда ведь так и бывает. Чем больше знаешь и умеешь, тем острее понимаешь, какой ты неуклюжий и тупой. Ну и в любом случае, одна-то жемчужина у тебя еще есть. Вот случись что, ее и используешь». «Да, возможно, ты прав». Князь кивнул и посмотрел на меня. «Я буду больше тренироваться. Мастер Озему перестал вроде ругаться. Если бы еще с заклинаниями было так же просто». «Ну да. Когда у тебя силы, как у быка, размахивать 4-килограммовой дубиной не так-то и сложно», — мысленно хмыкнул я, глядя на своего изменившегося приятеля. И что бы Нори ни говорил, Хидео залил в него по полной. Князь стал выше 5 сантиметров. Раздался в плечах и без особого труда ломает руками подковы. Мозгов, правда, осталось как раньше, и характер не изменился совсем. Но это-то как раз и отлично. Я к нему к такому уже привык. О том, что произошло в Астрале, Нори знал все. за исключением того, что ему уготовано какое-то предназначение. Вот нечего губы раскатывать и планировать что-то заранее. Пусть сначала разберется в себе. Не сказал я также о своих мыслях по этому поводу, но они к делу совсем не относятся. Мы ведь оба в любом случае в выигрыше. У меня часть филактерии Нактиса, у него сила, канабо и непонятное предназначение. Так что нечего обсуждать поступки богов. Мы проговорили еще какое-то время, когда наконец подошли командиры и началось совещание. Рассадив всех перед нарисованной на стене картой, Нори подробно изложил ситуацию и довел до самураев предполагаемые задачи. Народ воспринял все с нескрываемым энтузиазмом, так, словно им всем предложили прогуляться в Диснейленд. Оно и понятно. Война — это высшее предназначение благородных. Всю жизнь им об этом твердили. И вот она, наконец, началась. К тому же в бой их поведет не абы кто, а целый князь. Это на самом деле многого стоит. «Поскольку в осажденный город мы прорваться не сможем, займемся уничтожением обозов и отдельных отрядов Хояси. Конкретные задачи будут поставлены на месте. Сейчас всем отдыхать и готовиться. Тренировки прекратить. Выступаем послезавтра с утра. Если у кого есть вопросы, задавайте». Закончив свое выступление, Нори обвел взглядом собравшихся. Но у сотников вопросов не было. Голос неожиданно подал Кояма, который, как всегда в таких ситуациях, дежурил около входа. «Господин, мы можем попасть в Оцу без боя», глядя на князя, негромко произнес он. «В Сайтаме есть 6 паромов, на которых возят камень и медную руду с месторождений на другую сторону Такаса. Каждый такой паром может перевести больше 200 бойцов, но заставить их плыть против течения способны служители Милосердной. Там всего-то 25 ри по реке мимо леса. Если кораблей у соседей не осталось, то нам никто помешать не сможет». Услышав сказанное, князь ненадолго подвис, с недоверием во взгляде глядя на своего телохранителя. Затем посмотрел на карту, покачал головой и, обернувшись, уточнил у Коямы. «А ты уверен, что эти паромы сейчас на ходу?» «Да», — спокойно произнес самурай. «Я родом из Сайтамы. 3 дня назад говорил с земляком. Он сказал, все паромы работают так же, как и раньше. А я могу поговорить с этим твоим знакомым?» «Конечно». Кояма пожал плечами и кивнул в сторону выхода. «В любое время. Он сейчас в Кип по торговым делам. Уезжает только через декаду. Если нужно, мы его сюда привезем». «Отлично». Мгновение поколебавшись, Нори оглядел собравшихся и объявил. «Послезавтра утром выступаем. Куда, уточню позже. Все свободны. Таро Доно, Экадо-сан, останьтесь». «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Ага». Мысленно хмыкнул я. И, дождавшись, когда большая часть народа покинула кабинет, подошел к карте. Сайтаму долго искать не пришлось. Городок находился на берегу реки на этой стороне леса. Всего 100 километров до Оцу, против течения. И даже реку пересекать не придется, поскольку оба города стоят на одном берегу. На карте Сайтама обозначена 2 зубчиками. Значит, она довольно хорошо укреплена. Я еще не до конца разобрался с местными обозначениями, но, насколько помню, 2 зубчика обозначают наличие 6-метровой стены. От Кит туда ведет прямая дорога. Прямая, с учетом 2 изгибов реки. Расстояние чуть больше 40 ри, и хорошим темпом мы дней за 5 туда доберемся. В самой Сайтаме можно будет передохнуть, пока местные готовят паромы, и потом еще 2 дней по воде. Итого примерно неделя. Но насколько нам это нужно? Ведь за стенами осажденного города мы и половину своего потенциала не сможем реализовать. То есть план Нори нравился мне значительно больше. Да, побегать, конечно, придется, но это лучше, чем сидеть в заперти. Нет, я не кретин и не адреналиновый наркоман. Просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Громя обозы и отдельные отряды арьергарда, мы принесем намного больше пользы, чем сидя в обороне. Так что нафиг нам куда-то там плавать. Крепость можно укрепить теми бойцами, что уже готовы к отправке. Ну а нам лучше двигать в обход. «Коней мы вряд ли перевезем», — подойдя ко мне, задумчиво произнес князь. «Разве только его Шисан что-то придумает. Но не знаю, зачем нам там нужны кони». «А что есть в этом городе, расскажете?» Обернувшись, я перевел взгляд с князя на Кояму. «Только медный рудник за рекой и каменные карьеры? Но почему тогда город не поставили на другой стороне? «Да все как и везде», — пожал плечами Кояма. «Выращивают рис с овощами, ловят рыбу в реке. Но и на болотах там растет много всякого. Туда из Ки и Руты народ в сезон приезжает за травами. А почему устроено именно так?» Самурай посмотрел на Нори и вздохнул. «Думаю, господин лучше об этом расскажет. Я боюсь ошибиться. До захвата Оцу Сайтама была западными воротами наших земель», — кивнув, пояснил князь. «Город отлично укреплен с воды, а два десятка баллист с мощными артефактами простреливают все пространство реки. Даже одного попадания зачарованной стрелой достаточно, чтобы серьезно повредить крупный речной корабль. Собственно, из-за этого город стоит там, где стоит. Артефакты в баллистах плохо работают на местности с низким содержанием силы. Поэтому город поставили возле болота, где этой силы хватает. Медь и камень начали добывать уже после захвата Оцу». «А сейчас эти баллисты исправны?» — воспользовавшись паузой, уточнил я. «В смысле, могут ли они стрелять и есть ли кому этим заняться?» «В городе стоит небольшой гарнизон. Артефакты в баллистах практически вечные. Боевые части обновляются регулярно. А вот насчет стрелков не скажу. Полагаю, десяток заклинателей в том гарнизоне есть. Просто не было смысла держать там много людей. Оцу отлично контролирует реку. Если кто-то и прорвется, то хватит и десятка орудий». «Отлично контролирует, ну да», — подумал про себя я, а вслух произнес: «А из этих баллист сложно стрелять?» «Для хорошей стрельбы нужна практика, как и везде», — пожал плечами князь, очевидно, не сообразив, к чему я веду. «Для выстрела же достаточно обладать силой и знать устройство орудия». «А у Хаяси такие стрелки имеются?» «Да, конечно, у них же...» Князь осекся, посмотрел на карту и выдохнул. «Ты что же, считаешь, что соседи попытаются захватить Сайтаму?» «Всего лишь допускаю такую возможность», — пожал плечами я. «Меня просто такому учили. Полагаю, что со стороны суши город укреплен не так хорошо, как с воды. Гарнизон привык к спокойной жизни и расслабился. Поэтому, если правильно все спланировать, захватить город будет несложно. Проведя эту операцию, Хояси будут контролировать реку и не пропустят ни одного корабля. С воды захватчики без проблем отобьются, укрепят подступы с суши. И самое главное, они будут готовы к встрече гостей. А сколько времени понадобится нам, чтобы вернуть город обратно? Месяц? Два? В том смысле, что пока об этом станет известно, уже пройдет сколько-то времени. А если Хояси потопит те оставшиеся корабли, когда они повезут солдат? При этом часть армии Ясудо будет занята здесь, на этой стороне леса, и никак не сможет помочь защитникам Оцу. Но как они пройдут через заболоченный лес?» Глядя на меня, поморщился князь. «Там же невозможно провести так много людей». «Ну, твой же предок как-то прошел. Вот и Хояси что-то придумают», — кивнув на карту, предположил я. «Этот Ясуо не глупый парень. Если он смог договориться с асурами, то и с хозяином болота как-нибудь сможет. Я не знаю как, но можно спросить у Йокой». «Хорошо», — кивнул князь. «Тогда собирайся и поехали в Ки. Сначала заскочим в Юкаку, потом пообщаемся с тем торговцем из Сайтамы. И под конец заглянем к брату. Экеда-сан». Нори перевел взгляд на генерала. «Все распоряжения в силе. Готовьтесь. Послезавтра утром мы выступаем». Произнеся это, князь кивнул генералу и пошел к выходу. Я подмигнул Экеде, вздохнул и, скользнув взглядом по карте, направился следом за ним.